Южноафриканская республика. Кейптаун. Разговор затянулся, поэтому во время полета Карифа и Джихути поспали меньше 2 часов. Однако им хватило. Стандартная аптечка агента GS содержала целую россыпь стимуляторов и восстановителей, в том числе предназначенных для действия во время короткого, от часа до 3 отдыха. Препараты мягко отправили агентов в расслабляющий сон, после которого они поднялись полными сил и готовыми к работе. Наркомания? Нет, фармакология. Умывшись и приведя себя в порядок, Карифа запросила сводку южноафриканского отделения GS, а прочитав ее, собрала отряд, начав совещание с хорошей новости. «Коллеги, считаю, что появился след». «Они кого-то арестовали?» Уже привычным, слегка тягучим голосом поинтересовался Винчи. Гуннерсон поморщился, поскольку считал, что перебивать командира нельзя. Рейган скривилась, поскольку Джихути ей не понравился с первого взгляда. Паркер остался невозмутим и даже не оторвался от планшета, который всегда носил с собой в дополнение к смартвэр. А Карифа решила, что вопрос заслуживает ответа. «Нет, но они определили подозреваемых». И прежде чем Винчи снова влез с расспросами, сообщила. «Коллеги считают, что за акцией стоят террористы из Белого возмездия, радикальной российской группировки, созданной в Южной Африке потомками колонизаторов. В ходе оперативной разработки была обнаружена и доказана финансовая связь возмездия с благотворительным фондом «Счастливая Африка». «Какое отношение к происходящему имеет фонд?» – осведомился Джа. «За несколько дней до эпидемии «Счастливая Африка» провела благотворительную акцию в одном из пригородов, раздавали воду и продукты, а специалисты в ХУ уверены, что именно Гугулету стал очагом эпидемии». «Вода и продукты». Джихути побарабанил пальцами по ящику, на котором сидел. «Я считал, что вирус передается воздушно-капельным путем. Можно ли им заразиться через воду?» «Можно», — уверенно ответила Амин. «Пока мы спали, в ХУ изменила описание вируса и подтвердила, что для заражения можно использовать воду. Еще специалисты в ХУ сообщили, что катамаян весьма устойчив». «То есть лекарства пока нет?» — поняла Рейган. «Нет, и в ХУ не дает прогнозов», — угрюмо ответила Карифа. «Что творится в городе?» — спросил Гуннерсон. «А ты как думаешь?» — рисковато ответила Амин, но через секунду взяла себя в руки. «Извини». И после еще одной паузы продолжила. «Ад. На сегодняшний день город полностью блокирован. Внутри процветают насилие и мародерство. Люди умирают тысячами, а помочь им невозможно. И есть основания считать, что готовится прорыв, если они действительно его начнут». Карифа махнула рукой, оставив агентам самим догадываться, как в этом случае поступят военные. «Черт!» — пробормотал Гуннерсон. Филипп Паркер негромко выругался. «Наши будут стрелять?» — прошептала Рейган. «Пока нет лекарства. Зараженных выпускать нельзя», — негромко сказал Винчи. «Там наверняка есть здоровые люди», — прошепела Рейган, награждая бородача ненавидящим взглядом. «Наверняка», — кивнул Джихути. «Но город должен быть блокирован». «Ты так решил? Или военные?» «Здравый смысл». Синеволосая посмотрела на Гуннерсона, надеясь найти у него поддержку, но гигант отвел взгляд, а Паркер уткнулся в планшет. «Уроды!» — прошептала Рейган. «Нравится тебе или нет, но военные действуют правильно», — вздохнул Винчи. «Жестоко, но правильно». «Но внутри?» «Ад!» — кивнул Джихути. «Если не хочешь свихнуться, не думай о том, что творится сейчас в Кейптауне. Думай о том, что военные, которые стоят в кордоне, обязаны удержать этот ад внутри». Некоторое время агенты молчали, переваривая жесткие слова Винчи, после чего Карифа кашлянула, привлекая внимание, вывела на планшет изображение нескольких белых мужчин. «Ядро белого возмездия. 6 человек и еще 2 десятка наемников и сочувствующих. Все белые, как можно догадаться». Фотографии появились и на смартвэр агентов, но все они продолжали смотреть на планшет. «Буры!» — уточнил Гуннерсон. «Да», — подтвердила Карифа. «Все местные уроженцы и все засветились во время благотворительной акции «Счастливой Африки». «Почему их не задержали?» — вырвалось у Рейган. «Разве они не в розыске?» «В Гугулету террористы использовали смартвэр с генератором помех, но были опознаны по голосам, в форме ушей и походке», — сообщил Паркер, печально добавив. «К сожалению, система опознала их слишком поздно». «На благотворительной акции присутствовал еще один человек», — вернула себе слово Амин и вывела на экран изображение бородатого мужчины лет 40, лицо которого было искажено генератором помех. «Коллеги полагают, что это и есть орк». «Зачем ему лично участвовать в акции?» — удивился Гуннерсон. Карифа пожала плечами. «Потому что это первая акция», — неожиданно ответил Винчи. «Орк поступил правильно, лично запустил процесс». «Первая?» — Рейган резко посмотрела на Бородатого. «Хочешь сказать, что будут другие?» «Обязательно». «Это тебе тоже подсказал здравый смысл?» «Анализ». «Анализ? Что за глупость?» Рейган вновь оглядела друзей и вновь не нашла у них поддержки. Спорить с очевидным никто не собирался. «Чем занималось белое возмездие?» — поинтересовался Джихути у Карифы. «Я имею в виду до того, как они повстречали орка». Амин кивнула Паркеру, и Филипп ответил. «Травили колодцы и посевы». «Что использовали?» «Химические и биологические препараты». «То есть опыт работы у них есть?» «Да». «Надо искать белых», — подал голос Гуннерсон. «Найдем этих недоделанных колонизаторов. Выйдем на орка». Джихути вежливо улыбнулся, но, к удивлению, Карифы промолчал. «После акции они наверняка спрятались», — проворчала Рейган. «Улетели». «Покинули континент?» — прищурился Паркер. «Они не идиоты. Понимают, что их будут искать, а здесь слишком опасно. Да и заразно». «Заразно», — протянул Джихути, фокусируя взгляд на экране смартвэр. «Но кого это останавливало?» «Что ты имеешь в виду?» — насторожилась Амин. «Сейчас объясню», — медленно ответил Бородатый. Помолчал, видимо, заканчивая размышления, после чего попросил. «Филипп, пожалуйста, покажи на карте географические точки акций, которые приписывают возмездию. Ну, все эти отравления колодцев и посевов». «Без проблем», — отозвался Паркер, и меньше чем через 10 секунд на планшете и в смартвэр появилась карта Южной Африки с красными очагами террористических актов. «Они действовали от мыса Доброй Надежды до тропиков», — пробормотала Амин. Она уже догадалась, куда клонит Джихути. «И почти во всех странах», — заметил Гуннерсон. «Да, география обширная», — вздохнула Рейган. «А заражен только Кейптаун», — прежним тоном произнес Винчи. «Разумеется», — дернула плечами синеволосая. «Это густонаселенный город. Какой смысл устраивать эпидемию в Буше?» Гуннерсон коротким смехом поддержал шутку Рейган, но поторопился. «Джа хочет сказать, что у возмездия есть связи, и, возможно, логистика по всему югу континента», — объяснила Амин, увеличивая изображение, внимательно изучая географию работы террористов. «И умный человек обязательно использует эти связи». «А орк умный», — веско добавил Винчи. «Он бы не взял в помощники столь приметных террористов ради одной атаки, пусть даже и крупной. Отравить Кейптаун можно было и без помощи белых». «То есть убийцы из возмездия не сбежали, а продолжают разносить вирус?» Теперь идею Джа поняла даже Рейган. «Получается, так», — поразмыслив, буркнул Паркер. «Что же мы ищем?» — не выдержал Гуннерсон. «В данный момент мы думаем», — любезно объяснил Винчи. «Что?» «Заткнитесь оба», — жестко велела Карифа, прежде чем Бородатый в очередной раз нахамил гиганту. «Мы приземлимся в Кейптауне через 30 минут, и я хочу, чтобы у нас был план действий». «О чем мы думаем?» — поинтересовалась Рейган. «Милая, в этот момент я в тебя влюбился», — рассмеялся Джихути. «В смысле?» «Виной тому твой глубокий ум». Синеволосая вновь выругалась, причем гораздо злее, чем в первый раз, потому что заметила, что Паркер с трудом сдерживает смех. «Давайте выбросим его из самолета», — предложил Гуннерсон, который стал относиться к Бородатому примерно так же, как Рейган. «Я буду царапаться», — предупредил Винчи и продолжил серьезным тоном. «Где террористы готовили заражение? Или вы полагаете, они разливали вирус по бутылочкам прямо на улице? Или в грузовике?» «В какой-то лаборатории», — сообразила синеволосая. «В Кейптауне», — добавил Гуннерсон и на этот раз удостоился от Джихути сдержанной похвалы. «Вполне возможно, мой дорогой друг», — согласился Джа. «Следующий вопрос — доставка. В Йоханнесбург можно добраться по железной дороге, а в Анголу, в Зимбабве, в остальные страны, где у белого возмездия есть возможность организовать террористические акты». Бородатый кивнул на карту. Между точками, где белое возмездие творило свои черные дела, тысячи миль. И если орк действительно велел им заразить всю Южную Африку, то белому возмездию потребуется... «Судно», — поняла Карифа. «Судно», — подтвердил Джихути. «А в данном случае два судна. Одно пойдет вдоль западного побережья, другое — вдоль восточного». «Они выйдут из Кейптауна с грузом зараженных продуктов». «Они вышли из Кейптауна с грузом зараженных продуктов», — поправил молодую женщину Винчи. «Верно. Устроив раздачу воды в Гугулету, они вышли из Кейптауна и двинулись вдоль побережья на север». «Сами они ничем не рискуют, поскольку опережают эпидемию». «Они ее разносят». «И они успеют скрыться прежде, чем новые очаги заражения свяжут с двумя неприметными судами». «Все так», — закончила Карифа, глядя бородатому в глаза. И думая о том, что она ни с кем и никогда не говорила вот так, продолжая мысль собеседника. Получается, у них с Джихути не только в постели все идеально, они и на работе чувствуют друг друга. «Нет». Амин заставила себя забыть о сексуальных подвигах бородача и вернуться к делам. Тем более, что Паркер задал следующий вопрос. «Куда они скроются потом?» «На острова», — пожала плечами Рейган. «Куда-нибудь, куда не доберется вирус. Наверняка у них есть убежище. На каком-нибудь клочке суши и достаточно запасов, чтобы продержаться несколько месяцев», — добавила Амин. «А что потом?» — растерялся Гуннарсон. «Вернуться на пустынный берег?» «Может и так», — тихо ответил Винчи. «Возможно, они верят, что через несколько месяцев земля снова будет принадлежать им». «Это не их земля». «Меня в этом убеждать не надо», — слегка удивленно отозвался Джихути. «К тому же мне на ваши разборки плевать. У меня задание». «Ты сказал так, будто веришь, что когда-то эта земля принадлежала белым», — рявкнул Гуннарсон. «Разве я так сказал?» «Да, так», — подтвердил гигант. «И должен извиниться». «За что?» «За то, что встал на сторону колонизаторов». «Когда?» «И должен извиниться». Несколько секунд Винчи внимательно разглядывала заведенного Гуннарсона, давая возможность Карифе погасить скандал, а когда понял, что командир отряда решила посмотреть, как он справится, еще более ленивым и еще более тягучим, чем обычно, голосом, поинтересовался. «Гуни, слышал, у тебя есть пулемет». «Да», — отрезал гигант. «Иди и протри его тряпочкой», — посоветовал Джа. «Скоро мы возьмемся за оружие, и я не хочу, чтобы его заклинило». «Не называй меня Гуни». «Плохие ассоциации?» «Плохие что?» — окончательно разъярился африканец. «Кого ты назвал плохим?» И неожиданно быстро для своего роста и массы нанес удар правой, целясь сидящему на ящике Винчи в подбородок. Все ждали хруста сломанной кости, потом невнятного крика, потом грохота падающего тела и... дождались, но только в другом порядке. Сначала грохот падающего тела, потом короткий, полный изумления вскрик, который мгновенно стих, поскольку Джихути вставил лежащему на полу Гуннарсону пистолетный ствол в рот и взвел курок. А Карифа признала себе, что совершенно не разглядела движение Винчи. Слишком уж они оказались быстрыми. «Если бы я знал, что вы взяли в группу говорящее устройство по вышибанию дверей, я бы не умничал», — сказал Джани, сводя взгляд с посеревшего шведа. Гуннарсон славился отвагой и резким нравом. Он не боялся идти напролом. Не всегда задумываясь о последствиях, и тот факт, что он испугался, о многом сказал Карифе. Потому что не пистолет нагнал на гиганта страх, а то, что он прочитал в глазах Винчи, несомненную решимость применить оружие. «Умничать нехорошо в любых обстоятельствах», — заметила Амин, ухитрившись произнести фразу спокойным, ровным голосом. И, помолчав, добавила. «Полагаю, Гуннарсону нужно подняться и привести себя в порядок». «Полагаю, вы правы, командир», — кивнул Джихути, а дальше... Его действиями можно было залюбоваться, поскольку оказалось, что полный с виду бородач умел двигаться и ловко, и грациозно, и при этом он специально замедлился, чтобы на этот раз агенты все увидели. Винчи вытащил пистолетный ствол изо рта гиганта, но не убрал оружие, выставил левую руку, не позволяя шведу подняться, плавно сделал шаг назад, убрал руку и сделал еще один шаг, выйдя за расстояние удара. Все это время Джа продолжал держать Гуннарсона на прицеле, и лишь оказавшись в двух шагах и убедившись, что гигант не собирается драться, убрал оружие в кобуру. И мило улыбнулся коллегам. «Он меня оскорбил!» — сообщил Гуннерсон, поднимаясь с пола. «Ты начал драку!» — ровно произнесла Карифа. «И когда все закончится, получишь взыскание». «Я...» «Ты...» — подтвердила Амин. Гуннерсон пробубнил под нос парочку грязных ругательств и вернулся на свой ящик. Карифа посмотрела на Рейган. Увидев гиганта на полу, та вскочила, но, к счастью, не бросилась на помощь, сообразив, что за этим последует. Джа прострелит шведу голову и направит пистолет на нее. И выстрелит, если она не остановится. Он сделал бы так, потому что в тот момент перед ним стоял не улыбчивый представитель заказчика, а человек на работе. Рейган не бросилась и тем спасла Гуннерсону жизнь. Теперь же она сидела на ящике и задумчиво изучала ногти, всем своим видом показывая, что разборки тупых мужиков ее абсолютно не волнуют. Филипп же полностью сосредоточился на экране SmartWare. «Покажи оружие», — велела Карифа. Винчи вновь поднялся с ящика, вытащил из кобуры пистолет, разрядил его и протянул командиру. Он подчеркнуто демонстрировал полнейшее послушание. «Не узнаю модель», — призналась Амин после короткого осмотра. «Пистолет сделан на заказ», — объяснил Джихути. «Подогнан под меня и позволяет использовать усиленный патрон». «Удобная рукоятка». «Настоящая носорожья кожа». «Дорогой?» «Да». «Больше не вынимай его без моего приказа». «Слушаюсь, командир». Карифа повернулась к Филиппу. «Паркер, мне нужна информация обо всех судах, которые вышли из Кейптауна после...» Амин замялась и бросила быстрый взгляд на Винчи. «В течение суток после благотворительной акции», — подсказал Бородатый, возвращаясь на свой ящик. «Дату напомни». «Паркер отыщет». «Я отыщу», — подтвердил Филипп. «Хорошо». Карифа выдержала короткую паузу и вновь обратилась к Винчи. «Ты молодец». «Знаю», — с улыбкой ответил тот. «Он молодец, потому что узнал, что нужно искать корабль», — фыркнул Гуннерсон. «Судно», — поправил гигант Джа. «Есть разница. Корабль всегда военный. И то, и другое плавает. Дерьмо тоже». «При чем тут дерьмо?» — не понял швед. «При том, что каждое слово имеет смысл, и в этом его ценность», — объяснил Джихути. «Но не все это понимают». «Не начинай снова», — холодно велела Карифа. «Как скажете, командир». Гуннерсон сжал кулак так, что хрустнули суставы, и ушел в хвост самолета. После короткого колебания Рейган последовала за ним. Паркер принялся собирать сумку, а Карифа с улыбкой закончила. «Ты молодец, но ты говнюк». Винчи усмехнулся, но промолчал. Самолет стал заходить на посадку. Международный аэропорт Кейптауна встретил гостей неприветливо. Или не аэропорт. Наверное, не аэропорт, потому что и по виду, и по сути его теперь можно было с полным правом называть военной базой. Исчезли пассажирские самолеты. Когда президент объявил о начале эпидемии, пилоты разворачивали машины в воздухе, не желая совершать посадку в зачумленном городе. Одновременно из Кейптауна улетало все, что могло оторваться от земли, и люди платили гигантские суммы за спасение. Точнее, за то, чтобы оказаться в карантинном лагере аэропорта назначения, но, как ни крути, это лучше, чем жуткий ад умирающего Кейптауна. Пассажирские лайнеры сменила военная техника. Самолеты, конвертопланы и вертолеты. Территорию обнесли двумя дополнительными рядами колючей проволоки, между которыми разбросали противопехотные мины. Каждые 50 метров — автоматическая пулеметная вышка. Вдоль периметра то и дело курсируют роботизированные бронеавтомобили с пулеметными башнями. Огонь открывается без предупреждения. На крыше главного здания расставлены минометы и пулеметные гнезда. По ночам пространство освещается прожекторами. Объект «Международный аэропорт Кейптауна» можно было с полным правом назвать военной базой в осаде, потому что, несмотря на отмену эвакуации, его окружали люди. Тысячи людей, умоляющих вызволить их из кейптаунского ада и увести прочь. Куда угодно, лишь бы подальше. Здоровые и умирающие, мужчины и женщины, взрослые и дети. Из их импровизированных лагерей доносились выстрелы, раньше только по ночам, теперь в любое время. А еще слышались крики и плач. Там убивали, насиловали, сходили с ума и молились. В В самом городе было еще страшнее, но то, что творилось вокруг аэропорта, заставило военных держаться от периметра подальше. «Командующий запретил наземное перемещение», — сообщил встретивший группу майор Канели. «Нападают?» — обронил вопрос Джихути, усаживаясь в открытый внедорожник. «Атаки случаются, но пока не часто», — военный помолчал. «Они окружают машины и просят спасти. Показывают детей и плачут». Гуннерсон отвернулся. Рейган закусила губу. А вот Паркер остался спокоен. Но все знали, почему. Перед посадкой Филипп принял успокоительное. Знал, что его ждет внизу, знал, что не выдержит, вот и вмазал лошадиную дозу расслабляющего коктейля. «На первом этапе действия вируса напоминает простуду. Больного знобит, у него поднимается температура, появляется боль в горле. Второй этап — температура спадает, возникает прилив сил, но начинается кровавый кашель, кожа становится очень белая, глаза, ногти, губы, язык чернеют». «Кожа белеет даже у африканцев», — уточнил Гуннерсон. «Да». «Третий этап». Впрочем, и так было понятно. Смерть. Каматаян. «Очень трудно оставаться спокойным, когда они показывают бледных детей. Очень белых детей с черными глазами и черными ногтями. Майор замолчал почти на полминуты, после чего продолжил. «Последней каплей стала попытка прорыва. Как только ворота открылись, чтобы пропустить медицинский конвой, на территорию устремились несколько сотен». Канели вновь сбился, но на этот раз взял себя в руки гораздо быстрее. «Несколько сотен человек!» «Как вы справились?» Карифе удалось задать вопрос почти равнодушно. «Роботы!» — коротко ответил майор. «Солдаты бы не справились!» А броневики с башнями всего лишь исполнили заложенный в них алгоритм. «Конвой вернулся на базу, и больше мы по земле не ходим. Только вертолеты или конвертопланы. Сбрасываем продовольствие и лекарства с высоты 3-5 метров и уходим». «Где берете грузы?» «В порту. Цепляем подвесные платформы, делаем столько вылетов, сколько получается в течение дня. Заправляемся и возвращаемся сюда». «И из порта тоже перестали выезжать?» «Перестали», — кивнул военный. «По той же причине». Мог бы и не объяснять. Агенты догадывались, что их ожидает, но реальность, как это часто бывает, оказалась страшнее ожиданий. Страшнее и тоскливее. Если уж Джа перестал улыбаться и спрятал глаза под черными, как битум смартвэр, то можно представить, что переживали остальные агенты, не такие хладнокровные, как улыбчивый представитель заказчика. «Море — самая большая проблема», — продолжил Канели. «Эскадра прекрасно оснащена, но не в состоянии заблокировать все побережье. И контрабандисты уже наладили бизнес. За золото вывозят людей». «Насколько успешно?» — жестко осведомился Винчи. «Мы считаем, проскочить удается примерно 40% контрабандистов». «Почему так много?» «Они идут ночью, не зажигая огней. На радарах не отображаются, от тепловых датчиков закрываются маскировочной тканью. Отыскать их могут только дроны. Но мы пока не располагаем достаточным количеством. Через 2 дня мы удвоим группировку и станет легче. А пока...» «Люди бегут из Кейптауна, и 40% из них это удается», — подытожила Карифа. «Зараза расползается». Она поняла, что имел в виду Джихути. «Да», — помолчав, кивнул Канели. «Мы прогнозируем новые очаги в ближайшие пару дней. Надежда лишь на ВХУ. Они должны отыскать вакцину». И майор машинально посмотрел на правое крыло здания, в котором развернулась полевая лаборатория. Работа в ней шла круглосуточно, однако хорошие заголовки в новостных лентах пока отсутствовали. «Смерти не прекращаются?» — продолжила расспросы Карифа. «Нет». «Много жертв?» «Вам официальные данные или нашу оценку?» «Вашу». «Мы считаем, что на сегодняшнее утро вирус убил примерно 350 тысяч человек». Гуннерсон прорычал что-то невнятное. «Что делаете с трупами?» — зачем-то осведомился Джа. Рейган посмотрела на него осуждающе, Карифа удивленно. Гуннерсон — зло, а вот Канели, к удивлению агентов, вопросу не удивился и ответил на него тем же тоном, каким вел рассказ до сих пор. «Мы платим тем, кто остался на территории, и они...» — он потер пальцами. «В общем, у них есть бульдозеры». «Чем платите?» «Наркотиками». «Как проверяете выполнение?» «С воздуха». «Справляются?» «Пока да, но работают на пределе возможностей». «Я не ослышался!» — не сдержался Гуннарсон. «Ты интересуешься похоронами. Почему?» «Если не хоронить мертвых, начнется распространение других заболеваний», — ровно объяснил Винчи. «Это важный, я думал, очевидный вопрос». Швед покачал головой, но промолчал. Рейган сплюнула за борт. Паркер что-то изучал в смартвэр. «Ты очень холоден», — заметила Карифа. «Ты сама сказала, что я говнюк», — без улыбки напомнил Джа. «Ты гораздо хуже». «Спасибо». «Не могу не заметить, что в вашей команде царят удивительные взаимоотношения», — произнес Каннелли. «В армии подобное невозможно». «Поэтому мы и выбрали Джесс, майор», — хмыкнул Бородатый. «Служить и защищать, и все такое». «Прекрасно вас понимаю». «Спасибо». «Вы сказали, что прогнозируете другие очаги заражения», — осторожно произнесла Карифа. «А точных данных нет?» Каннелли помолчал, спокойно реагируя на направленные на него взгляды, после чего напомнил. «Все понимают, что эта информация строго для служебного пользования». «Разумеется». «Сегодня утром в ХУ подтвердил наличие вируса в Порт-Элизабет. Мы пока придерживаем эту информацию». Зараза поползла по Африке. «Порт-Элизабет невелик, его можно прикрыть. Но что будет, если полыхнет Йоханнесбург или Луанда?» — пробормотал Джихути. «Лучше об этом не думать», — угрюмо ответил военный. «Мы здесь для того, чтобы они не полыхнули», — резко бросила Карифа. «Знаю», — кивнул Винчи. «Но Орк нас опережает». Внедорожник остановился у центрального входа в аэровокзал, и Каннелли проводил гостей в кабинет генерала Стюарта. Командующий международным контингентом адмирал Магара находился на флагманском корабле эскадры «Авианосцы Рузвельт», и Амин договорилась, что встретится с ним после того, как разберется с белым возмездием. Стюарт оказался невысоким, очень сухим и очень улыбчивым мужчиной лет 50. Он встретил агентов по-простому у дверей, пожал руки, предложил присесть и, задав дежурный вопрос о дороге, перешел к делу, даже не выслушав дежурный ответ, что добрались нормально. «Мои ребята проанализировали движение морских судов, указанный вами, период, и обратили внимание на два примерно одинаковых по размеру коммерческих судна, которые очень медленно, с остановками, движутся вдоль побережья к экватору. Первое — «Русалка Доброй Надежды», направляется к Луанде. Второе — «Джонс-29», находится на траверзе Мапуту». «Луанда!» — Гуннарсон хрюкнул. Рейган тихо выругалась. Паркер что-то посмотрел на экране смартвэр и негромко сообщил. 9,5 миллионов жителей». «Что случилось?» — нахмурился Стюарт. «Нельзя позволить русалке войти в порт Луанды», — жестко ответила Карифа. «Мы предполагаем, что на судне находятся контейнеры с вирусом». «Можем его потопить», — пожал плечами генерал. «Нужно допросить тех, кто находится на борту». Генерал вопросительно посмотрел на Каннелли. «Если верить спутнику, русалка придет в Луанду не раньше, чем через 10-12 часов», — сообщил майор. «В Гвинейском заливе находится авианосец «Картер». Полагаю, у них есть возможность выслать на перехват десантников». «Свяжитесь с Картером», — кивнула Амин. «Нужна штурмовая команда и страховка на тот случай, если десантники не успеют или не справятся». «Поднимем истребители, при необходимости потопим русалку», — спокойно произнес Стюарт. «Что со вторым судном?» «Я бы хотела заняться им лично. Мы сможем организовать штурмовую операцию отсюда?» «Безусловно!» А в следующий миг на крыше застучал пулемет. Первая очередь получилась короткой, резкой, похожей на вскрик, но затем пулемет зашелся в длинной фразе, и его поддержали с двух вышек. Карифа вздрогнула, Паркер съежился, Рейган машинально сделала шаг назад, Гуннарсон повернулся к окну, а спокойным остались только военные и Джихути, который поправил смартвэр и небрежно осведомился. «Заградительный огонь?» «К счастью, с ним справляются роботы», — негромко ответил генерал. «К счастью». «Дерьмовая ситуация, сэр», — произнес Винчи, снимая очки и глядя Стюарту в глаза. «И я хочу сказать, мы постараемся сделать так, чтобы все это поскорее закончилось». Несколько секунд мужчины смотрели друг на друга, а затем старый офицер кивнул и взял Джихути за плечо. «Постарайся, сынок». «Очень постарайся. Если получится найти орка, не доверяй его смерть роботам. Насладись сам. Пусть эта скотина сдохнет». «Я вас понимаю, сэр», — серьезно ответил Винчи. «И если получится, сделаю». Грохот. Непрерывная, непрекращающаяся вибрация, скука, переходящая в легкую дрему, но в первую очередь грохот, рев двигателей, от которого спасали только массивные наушники. Давящий, раздражающий грохот, однако Джихути относился к нему с философским спокойствием, поскольку давно пришел к выводу, что военные всего мира считают звукоизоляцию абсолютным злом и борются с ней, не жалея себя. Если можно сделать так, чтобы устройство орало, стучало, вопило, визжало, громыхало, чавкало или, на худой конец, неприятно жужжало, оно обязательно будет орать, стучать и жужжать. Видимо, чтобы солдат случайно не уснул. Поэтому в десантном отсеке Белл В-46 никто не спал, за исключением Гуннерсона. Оказавшись в конвертоплане, гигант поинтересовался, сколько им лететь. Услышал, что больше 3 часов, довольно улыбнулся, отработанным движением оперся на ручной пулемет, поправил наушники и мгновенно уснул, вызвав завистливые взгляды десантников. Остальные маялись. Кто-то играл, кто-то смотрел шоу, кто-то просто скучал в ожидании инструктажа. Рейган о чем-то шепталась с сержантом-брюнеткой. Паркер привычно уткнулся в гаджеты. А Джихути и Амин вели неспешный разговор с Каннелли. «Ваша операция нас выручила», — признался майор. «Чем?» — удивилась Карифа. «Мы дали им возможность заняться реальным делом», — объяснил Винчи. «Совершенно верно», — подтвердил Каннелли и повернулся к Карифе. «Военным нужен враг, агент Амин. Тот, с кем можно воевать». А перепуганные, зараженные страшным вирусом люди, умирающие люди, они не враги, они несчастные, я не знаю, как бы мы выкручивались без роботов. «Думаю, вы потеряли бы аэропорт пару дней назад», — предположил Джа. «Скорее всего», — не стал спорить майор. «Стрелять по гражданским — это неправильно». «Держать карантин — сложная и неприятная задача, но она неимоверно важна», — хмуро произнесла Амин, недовольная тем, что повторяет слова Джихути, но знающая, что они правильные. «Если бы не ваши парни, майор, зараза давно поползла бы по континенту». «Она и так ползет», — угрюмо напомнил военный. «Но мы выиграли время для ученых». «У ВХУ до сих пор нет вакцины». «Мы выиграли время», — упрямо повторила Карифа. «Это единственное, что мы сейчас можем выиграть». «Да уж». Перед вылетом им предложили надеть армейское и боевое снаряжение. Комбинезоны, полная бронезащита, шлемы с системой взаимодействия, видеокамеры и множеством других приспособлений. Однако агенты отказались. Они умели им пользоваться, но, работая под прикрытием, применяли нечасто. А на судне тяжелое оборудование могло скорее помешать, чем помочь. Поэтому Карифа решила ограничиться напичканными электроникой шлемами и облегченными бронежилетами. Оружие тоже оставили свое. Рейган и Амин выбрали короткие автоматы, прекрасно подходящие для боя в замкнутом пространстве. Гуннерсон привычно взял пехотный пулемет, а вот Джихути ограничился автоматическим пистолетом с удлиненным стволом. Зато приладил на спину медицинский рюкзак, сообщив Каннелли, что, помимо всего прочего, является сертифицированным санитаром. Появление в отряде 2-го спеца десантников обрадовало, а вот у Карифы сообщение Джа вызвало сомнение. «Что за клоунада?» «Я действительно умею спасать людей», — Винчи хитро улыбнулся. «Помимо всего прочего». «Все прочее получается у тебя лучше». «Откуда ты знаешь?» — поднял брови бородатый. «Это наш первый бой». «Сужу, потому что ты до сих пор жив», — язвительно ответил Амин. «Разумно». «Зачем тебе медицинский комплект?» «На всякий случай». «Например?» «Вдруг во время боя вояки увлекутся и пристрелят нужных нам людей», — почти серьезно произнес Джа. «Представь, лужи крови, предсмертные хрипы, тень старухи с косой приближается, тут выскакиваю я и...» «Спасаешь меня от позора». «Именно». Спорить с Винчи было решительно невозможно, и Карифа замолчала, приказав себе продолжить терпеть болтуна. Терпеть и делать свою работу. И еще Амин поймала себя на мысли, что ни разу не подумала о Гуннерсоне, хотя взяла гиганта в отряд только потому, что он ей нравился. Но проклятый Джа занял все ее мысли, а то, как он обошелся с Гуннерсоном в самолете, отбило у Карифы всякое желание затевать интрижку. «Заходим на цель!» — сообщил пилот. «Готовность 10 минут!» «Приготовились!» — распорядился Каннелли. Надевать поверх снаряжения костюмы биологической защиты не требовалось. Армейские фулл-фейс-шлемы снабжались респираторами, нанофильтры которых не пропускали вирус. а материал комбинезонов и перчаток надежно защищал кожу. Услышав приказ, десантники опустили забралы, экраны ожили, и на них появилось изображение Карифы. «Последний инструктаж, господа!» — жестко и очень отчетливо произнесла Амин, глядя в камеру своего шлема. «Наша основная задача — взять как можно больше пленных. В идеальном случае нужно арестовать всех находящихся на борту Джонс-29, пассажиров и членов экипажа. Единственное требование — они должны быть в состоянии отвечать на вопросы. Избивайте, применяйте светошумовые гранаты и тазеры, при необходимости стреляйте по ногам, но берите живыми, особенно тех шестерых, чьи фотографии загружены в систему распознавания лиц. Все понятно?» Вопросов ни у кого не возникло. «Готовность 5 минут!» — произнес пилот. «Тепловизоры показывают, что на борту 14 человек!» Джонс-29 появился в зоне прямой видимости, и десантники одновременно взмолились о том, чтобы у террористов не оказалось переносных зенитных комплексов. Разумеется, активная система защиты засечет ракету и, скорее всего, сумеет от нее избавиться, но вероятность благополучного исхода встречи составляла всего 70%, и такой риск парням не нравился. 2 минуты! Конвертоплан начал сбрасывать скорость. Гуннерсон передернул затвор пулемета и многозначительно посмотрел на Винчи. «Если потребуется, я о тебе позабочусь», — жизнерадостно пообещал тот, не вынимая пистолет из кобуры. «Или сделаю чучело». «Ты это тоже умеешь?» «В молодости брал уроки у знаменитого таксидермиста», — рассказал бородатый. «Так что не волнуйся, будешь выглядеть как живой». Они общались по открытому каналу, и, слышавшие разговор десантники, захихикали. «Не каркай!» — рявкнул гигант, поднялся, подошел к распахнувшемуся люку, ухватился рукой за фал и спрыгнул в тот самый миг, когда конвертоплан завис в 20 футах над палубой. Военные посыпались следом. «Он всегда такой быстрый?» — осведомился Джа. «Не знаю. Я с ним не спала», — отрывисто ответил Рейган. «А хотела бы?» «Заткнись». «Какие планы на вечер?» «Я из другой лиги». «И никогда не экспериментировала?» «Заткнись. Он нервничает», — заметила брюнетка-сержант, рядом с которой синеволосая провела весь полет. Судя по всему, она тоже была из другой лиги, но Винчи это не смутило. «Выбросим адреналин совместно», — рассмеялся он. «Козел». Брюнетка нырнула вниз, и в этот момент на палубе раздались первые выстрелы. Экипаж Джонсона опомнился и попытался организовать сопротивление. Идущая за сержантом Рейган не сказала ничего, но перед тем, как ухватиться за фал, посмотрела на Джа весьма многозначительно. А когда она спрыгнула, стоящая последней Карифа недовольно заметила. «Ты переигрываешь». «Ревнуешь». «Козел». «Не занимай сегодняшний вечер». Брюнетка-сержант ошиблась. Джихути не нервничал и уж тем более не боялся. А его поведение в боевой обстановке выдавало человека опытного, умелого и чрезвычайно хладнокровного. Ловко соскользнув на палубу, Винчи рывком ушел из открытой зоны, добрался до надстройки на пару секунд раньше явившейся последней Карифы. Выждал, определяя, не находится ли под огнем, и следующим рывком скрылся внутри, намереваясь в числе первых добраться до капитанского мостика. Опустевший конвертоплан взял чуть выше и правее, но продолжал висеть над судном, и стволы его автоматических пулеметов пребывали в постоянном движении, готовые в любой момент поддержать абордажную команду. Пока этого не требовалось, однако действия военных были далеки от идеала. 6 пленных и 2 трупа», — оповестил команду, оставшийся в летающей машине Паркер. «Господа, будьте внимательны», — потребовала Амин. «Они должны ответить на вопросы». «Хочу заметить, что они сопротивляются», — проворчал Каннелли. «Вы этого не ожидали?» Кто-то рассмеялся, но тут же смолк, поскольку на палубе вновь зазвучали выстрелы. Все понимали, что шансов на спасение у террористов не было никаких. Паркер просвечивал судно, фиксируя перемещение противника в режиме реального времени, и передавал информацию на тактическую карту, отображающуюся на забралах десантников. Поэтому удивить военных террористы не могли при всем желании. Если они бежали, их поджидали за углом. Если готовили засаду, десантники обходили ее и нападали сзади. 2 убитых в начале операции были матросами, попытавшимися помешать десанту. Их расстреляли автоматические пулеметы, а дальнейшая зачистка судна шла за явным преимуществом военных и в полном соответствии с распоряжением Карифы. Через 10 минут оставшиеся 12 террористов лежали лицом вниз на палубе, связанные живые, если не считать одно легкое ранение в руку и две контузии от светошумовой гранаты. Потери у военных отсутствовали. «Отличная работа!» — похвалил своих ребят Каннелли. Хвалить разработчика операции не имело смысла, поскольку захват Джонса-29 стал чистой воды импровизацией, прошедшей гладко лишь благодаря тому, что среди террористов отсутствовали профессионалы. «Что со вторым судном?» — отрывисто спросила Амин. «Соприкосновение через 10 минут», — доложил Паркер. «Передай, что наша операция завершилась успешно. Однако приказ об обязательном аресте террористов я не отменяю». Она подошла к пленным, включила внешние динамики и пнула ногой одного из них. «Нам нужна информация». «Мы ничего не скажем», — прохрипел террорист. Система распознавания лиц определила его как Смита, одного из лидеров «Белого возмездия». «Мы скорее умрем, чем что-нибудь скажем!» Судя по всему, он был убежден в своей правоте или старался выглядеть убежденным. Амин присела на корточки, несколько секунд рассматривала Смита, не открывая забрала. Карифа знала, какое неприятное впечатление производит на связанных людей вид армейского снаряжения, после чего пообещала. «Ты умрешь?» «Что?» — не понял Смит. «Ты умрешь. Это я могу тебе гарантировать». «Но ты и твои друзья готовы к смерти, ведь так?» Террорист промолчал. Он явно ждал другого обращения, возможно, переговоров, и только сейчас сообразил, что сотворенное им зло приводит нормальных людей в такое неистовство, что они забывают о законе и правилах. «Но прежде чем умереть, ты расскажешь мне все, что я хочу знать», — закончила Карифа. «Сам будешь умолять выслушать». «У меня есть права», — хрипло бросил Смит. «Больше нет». Стоящий в шаге Каннелли сплюнул и добавил. «Ты даже не представляешь, что тебя ждет!» Террорист побледнел. Карифа прищурилась, раздумывая, не заняться ли Смитом сейчас, пока он растерян и подавлен. Но от Винчи поступил вызов, и Амин с Каннелли поспешили в трюм, где Бородатый обнаружил многочисленные палеты с питьевой водой в пластиковых бутылках, маркированных эмблемой Красного Креста. «Они знали, что после начала эпидемии люди будут брать воду только у проверенных поставщиков». «И замаскировались под Красный Крест», — угрюмо произнес Джа, оглядывая страшный груз Джонса-29. «Они заходили в порты, представлялись работниками комитета и раздавали свою отраву». Каннелли процедил короткое ругательство. У Карифы сжались кулаки, и чтобы успокоиться, ей пришлось досчитать до 10. «Ты осмотрел все судно?» Винчи правильно понял вопрос и отрицательно мотнул головой. «Никаких следов лаборатории». «То есть ты ошибся?» «Только в том, что они себя представляют», — признал Джа. «Я предполагал, что Белое возмездие способно на большее, чем быть курьерской службой». «И что теперь делать?» — разочарованно спросил Каннелли. «Выясним, откуда они взяли воду», — пожала плечами Карифа. «Это наш единственный след». Лондон. Порт Тилбери. В последние годы роботы... Некогда прятавшиеся на заводах и фабриках так прочно оккупировали привычную действительность, что, казалось, существовали всегда. Многотонные грузовики, юркие городские такси, автобусы и поезда, уличные закусочные и складские комплексы. Благодаря тотальной роботизации миллионы людей оказались избавлены от угрюмого, вгоняющего в депрессию, монотонного труда и смогли посвятить себя творчеству. Однако роботы оказались востребованы не только на простых работах. Они управляли атомными электростанциями, шагающими экскаваторами и огромными судами океанического класса. И именно эти гиганты с ториевой энергетической установкой, путешествующие между континентами без какого-либо участия человека, в свое время произвели на Ли неизгладимое впечатление, заставив поверить, что будущее способно опередить воображение. Глядя на невероятных размеров судно, берущее на борт 20 тысяч стандартных контейнеров и при этом не нуждающееся в команде, Хао Жень представлял галеры, приводимые в действие многочисленными рабами и каторжниками, парусные корабли с десятками матросов, и задумчиво улыбался, оценивая пройденный цивилизацией путь. От плотов и галер грандиозной, полностью автономной машине. Что же дальше? Ли любил задаваться этим вопросом, но только на досуге, сидя в кресле и размышляя о том, чего нет, но что может быть. Сейчас же мушкетер стоял на пирсе. Крохотная букашка рядом с высоченным бортом гиганта. И наблюдал за тем, как портовый кран неспешно перемещает на судно стандартные контейнеры. Разного цвета, с разными надписями, но одного размера, напоминающие кирпичи, из которых решили сложить игрушечный домик невиданного размера. Домик, в который поместилось очень много важных, необходимых и просто полезных вещей. Наблюдать за работой бездушного механизма оказалось скучно. Вид работающих людей нравился Ли гораздо больше, но китаец обязан был убедиться, что портовые механизмы не напутают с маркировкой и поставят контейнеры строго в указанном порядке. Пока все шло по плану, но Хао Жэнь не собирался прекращать наблюдение. «Погрузка завершится через час», — прозвучал в его голове безжизненный голос портового диспетчера. Разумеется, робота. «Прекрасно», — отозвался Ли. «Когда я смогу выйти в море?» «Компания Аккерман ЛТД произвела полную оплату услуг», — после пятисекундной паузы сообщил диспетчер. «Документы оформлены и подтверждены. Выход из порта разрешен. Подать буксир по окончании погрузки». «Подать», — кивнул Хао Жэнь, так, словно управляющая портом программа могла его видеть. «И еще. Я хочу подняться на борт». Несмотря на полную роботизацию, на контейнеровозе сохранились и капитанский мостик, и помещение для экипажа, поскольку MSC «Патриция» был построен 20 лет назад, и при модернизации эти помещения законсервировали, но не убрали. «Лифтовый трап подъедет через час», — ответил диспетчер. «Во время погрузки подниматься на борт запрещено». Ли вздохнул, но спорить не стал. «С роботами это бесполезно».